Интермедиа S021. Как устроен этот мир? 10 дней прошло с момента событий в столице. Мы как-то смогли пробиться через солдат, которые окружили нас, и сумели сбежать из столицы. Лестон остался прикрывать наш отход. «Мы дадим вам немного времени. Око, встретимся в 16-м убежище». Так он сказал и повел свой отряд в атаку на солдат. Я хотел идти с ним, но поскольку у меня на руках была Катя, которой требовалась моя защита, а с другой стороны Хиринф подталкивал меня вперед, я решил положиться на Лестона в этом вопросе. Но это была ошибка. Лестон так и не появился в 16-м убежище, как мы договаривались. Мне стоило удержать Лестона в этот раз силой. Если бы я это сделал, то сейчас нас было бы больше. В убежище сейчас находится учитель, Хиринф и Катя. Только мы четверо. Лестон, Клевея, так же как и отряд брата, никто не добрался сюда. Если бы я помогал сражаться брату в тот раз, то все могло бы сложиться по-другому. Но я все понимаю. В тот момент я не мог бросить Катю одну и броситься в бой. Катя сумела бросить гипноз и ударила своей магией саму себя. Это была мощнейшая магия, которая может сжечь множество людей. Вообще-то она должна была умереть. Хотя я и сумел ее вытащить с того света, но она все еще ужасно слаба. Я не мог драться в то же время, неся Катя в руках. Все так, я все понимаю. Но даже и так, я все равно жалею, что не помог большим. И не только в этот раз. Если подумать, то в тот момент, когда я общался с Катей и Суи с помощью телепатии, у меня было странное чувство. Суи вела себя странно. Да и с Катей то же самое. Они никогда при разговоре не использовали японский, хотя обычно, оставаясь наедине, мы всегда переходили на него. Было много признаков, а я не смог их заметить. Если бы я только сумел заметить все это, Юга не смог бы добиться всего этого. Я практикую рубящий удар пустой рукой, чтобы как-то прогнать мрачные мысли. Только нагружая свое тело работой, я могу не думать ни о чем. Когда я полностью сконцентрировался на упражнении, чтобы ни о чем не думать, дверь открылась. «Ты что делаешь?» «Катя, разве тебе уже можно вставать?» Это Катя, которая все время провалялась в постели, открыла дверь и вошла. «Да, мое тело уже в порядке, а вот голова иногда еще побаливает». «Не стоит так сильно напрягаться, хорошо?» Хотя гипноз и спал, это не значит, что все уже пришло в норму. Гипноз Юга проникает очень глубоко. Хотя вот, например, Катя сумела вернуть свое сознание, пусть и на секунду, что позволило ей совершить самоубийство. Но обычно с этим гипнозом ничего сделать нельзя, он слишком силен. И хотя гипноз уже давно пропал, но Катя все еще страдает от головных болей. «Все в порядке. Да, Ишун, я хочу, чтобы ты провел мою оценку». «Оценку?» «Ну, у меня появилась новая способность, о которой я никогда не слышала ранее. И насколько я помню, даже в энциклопедии ее не видела. Но поскольку я не знаю, что она делает, я хочу, чтобы Шун ее оценил». «Ага, я все понял». Я активировал оценку и направил ее на Катю. Там явно есть способность, которой не было ранее. Такого даже у меня нет. «Расширение божественной области. Божественная область расширена». Даже после оценки я ничего не понимаю. Попробуем оценить подробнее. «Божественная область. Глубинная область души. Корень всей жизни. И ваше последнее убежище». И все равно ничего не понимаю. «Извини, я ничего не понял. Даже оценка не помогла?» «Да. Хотя похоже, что это как-то связано с душой. Но что она делает, я не знаю». Мы оба покачали головой. «Ладно, неважно. Кстати, сопротивляемость критической магии тоже выросла». «Да, это скорее всего из-за перенесенного гипноза Юга. И еще параллельное сознание?» «Если включить эту способность, то как будто появляется раздвоение личности». «Что? И зачем оно нужно?» «Возможно, чтобы одна часть занималась боем, а вторая магией». «Чего? А разве это честно?» «Если считать, что вместо одного врага встречаешь двух, то это точно нечестно». «Ну, в таком случае включи его». «Я обычно стараюсь не использовать эту способность. Хотя я пробовала делать это, как только получила способность. Если держать ее включенной, то начинаешь путаться, кто же из вас настоящий, а кто нет. Все-таки раздвоение личности – это психическое заболевание. Лучше держать его выключенным и включать только в случае опасности». «Ого, какая способность! Кстати…» «Да?» «А ты не слишком близко?» «Катя рядом со мной, расстояние между нами практически не осталось. Поскольку я выше, то смотрю на нее сверху вниз, но при таком угле зрения я вижу ее грудь». «Мне нормально». А мне не очень, даже если раньше ты была мужчиной, но сейчас-то ты уже женщина. Вот значит, как Шун на меня смотрит. Ну как бы, это мужская природа такая. И как ты тогда отреагируешь, если я сделаю так? Катя сделала еще шаг вперед и прижалась своей грудью ко мне. Сдаюсь, прекрати меня мучить. Какой ты простак. Катя отступила назад, улыбаясь. Ну как, тебе стало легче? Да, спасибо. Понятно. Катя сделала это специально, чтобы я немного отвлекся от своих тяжелых мыслей. Какая она, однако, предусмотрительная. Кстати, я хотела тебя спросить кое о чем. Лечебная магия, которую ты использовал на мне, это же необычная магия, верно? Катя спросила меня. Тогда получается, что Леста на казне в течение 3 дней, да? Да, и пожалуйста, не говори это Шуну. Я, кто собирался ответить, почувствовал переговоры телепатии и в спешке выскочил наружу. Учитель, это правда, что Лестона собираются казнить? Шун, как ты... Ага, ты использовал телепатию. Это не важно. Это правда, что брата собираются казнить? Шун, сначала успокойся. Да, это правда. Нет. В таком случае я должен спасти его. Это ловушка. Что? Скорее всего, это ловушка. Ты что, хочешь попасть в нее? Я все равно пойду. Брат попал туда из-за того, чтобы дать нам время бежать. Так что теперь пришло мое время спасать брата. Хирин тяжело вздохнул. Даже если ей не помочь? Да, я все равно пойду. Ты не должен. Учитель, даже если вы так и говорите, в этот раз я вас слушать не буду. Я тебе не позволю. Даже если и так, я все равно пойду. Я же говорю, что я тебе не позволю. Учитель активировал связывающую магию. Эта магия заключает тело врага в кокон ветра, не давая ему возможности двигаться. Но магия такого уровня на меня не подействует. Я разогнал эту магию, просто махнув рукой. Чего? Учитель, бесполезно пытаться меня остановить. Я все равно пойду. Ты не должен. Если ты пойдешь, тебя же убьют. Учитель, вы уже должны были понять, увидев, как я расправился с вашей магией, верно? Я стал достаточно силен. Так что меня не так-то просто убить. Все не так. Эта сила ничто не значит. Для администратора это все равно, что пыль. Ой. По лицу учителя видно, что она сожалеет о тех словах, которые вырвались у нее. Учитель, а что за администратор? Резкий голос Кати. Это причина, по которой учитель все время занимался какими-то странными делами? Я не могу ответить на этот вопрос. Учитель, вы что, действительно думаете, что можете ничего не сказать в данный момент? Если вы ничего не скажете, то остановить Шуна вы не сможете. Блин. Я скажу это прямо, учитель. Вы не вызываете доверия. В данной ситуации, если вы не объяснитесь, то получается, что вы действуете слишком подозрительно. Возможно, Шуна доверяет вам, но вот я нет. Если вы начнете препятствовать действиям Шуна, ничего не объясняя, то мы станем врагами. Нет. Катя, успокойся, и вы, учитель, тоже. Я успокаиваю разгорячившуюся Катю и пытаюсь утешить учителя, чьи плечи опустились. Учитель, я не думаю, что мы станем врагами, но мне хотелось бы многое от вас услышать. Так что постарайтесь рассказать нам. Я постарался смягчить свои слова как только возможно. Если судить учителя по ее виду, то она маленькая девочка. Эльфы медленно стареют. Конечно, мы одного возраста, но если учитывать нашу прошлую жизнь, то она старше. Но в данный момент учитель выглядит как маленькая девочка, готовая расплакаться. Тишина. Никто не говорит. Учитель смотрит в пол и думает. Катя жестко смотрит на учителя. Хиринф наблюдает за всем со стороны. Хорошо, я все вам расскажу. Это был ответ, который она дала нам после долгого раздумья. Сначала я скажу для Хиринфа. Мы все трое умерли в другом мире и переродились в этом. Чего? Пожалуйста, принимай это во внимание, когда будешь слушать объяснение. То, что я расскажу сейчас, попрошу не рассказывать никому другому. Хиринф смотрит на нас немного огорошенным. Я тоже не думал, что он начнет рассказ с этого. Первое, чем я занималась, попав в этот мир, это изучение языка. Когда я стала более-менее понимать, я купила телепатию с помощью очков способностей. С помощью нее я связалась с главой эльфом Патимасов. После того, как он услышал мою историю, он согласился заняться поиском моих учеников. К тому времени, как я подросла, многие ученики были найдены и укрыты в безопасности в деревне эльфов. После того, как я выросла настолько, что смогла ходить, я тоже присоединилась к поискам. Было 4 студентов, к которым попасть мы не успели. Были те, кто родился в семьях знатных людей, и до кого добраться было сложно. Такие, как Шум, Катя и Юга. Хотя Юри была сиротой, но когда мы смогли до нее добраться, она уже была кандидатом в святые, и ее охраняла церковь. Вообще-то я хотела, чтобы вас тоже укрыли в деревне эльфов, но из-за политических причин это было невозможно. Причина, по которой я хотела вас укрыть, в том, чтобы вы не участвовали в действиях этого мира. Разве вас не удивляло наличие способностей, статуса и уровня? Поскольку Хиринф родился в этом мире, для него это норма. Но в нашем мире таких вещей не существовало, только если в играх. Такие вещи не могут существовать в реальности. А те, кто называют себя администраторами, дают силу людям и демонам, чтобы они сражались друг с другом. Они поднимают способности, показатели и уровни. А когда люди умирают, они забирают всю собранную душой силу и преобразуют ее в энергию. Так функционирует этот мир. И герой, и король демонов – всего лишь способ заставить людей и демонов убивать друг друга. С церковью то же самое. Вся их структура, которая заставляет прокачивать способности, чтобы услышать голос Бога, создана именно администраторами. Поскольку церковь участвовала в перевороте, есть вероятность, что к этому приложили свою руку администраторы. Юга думает, что он использует церковь в своих целях, а на самом деле использует его. И поэтому о казни Лестона Юга так широко всех извещает. Нет никаких сомнений, что это ловушка администратора, который нацелился на силу Шуна, что стал сильнейшим в этом мире. Именно поэтому я не могу позволить Шуну идти. Учитель не хочет, чтобы его учеников убивали непонятно кто, по имени администратор. Так что, пожалуйста, не ходи. Пожалуйста. Все молчат в задумчивости. Тот, кто ответил, был Хиринф. С твоей точки зрения, получается, что герой сражался совершенно бессмысленно, выполняя волю администратора, сам не зная того. Да. Мы, эльфы, хотим положить конец этой бесконечной войне. Мы обратились к демонам и людям, чтобы добиться этого. Прошлый король и демонов приняли наше предложение и устранились от участия в боях. А мы втайне подготовили атаку на администраторов. Оба, и старый герой, и старый король демонов, были пользователями редкой магии измерений. Они хотели открыть проход в то место, где находятся администраторы. К сожалению, у них это не удалось. И вместо этого они связались с нашим миром. И мы умерли из-за неожиданного взрыва магии. Что? Да ладно. Я не знаю, приложили ли администраторы к этому руку, но мы, те, кто умер в том мире, были затянуты в этот мир и переродились. Причина, по которой у нас есть особые таланты и очки способностей, которых нет у других людей, в том, что когда мы умерли, администраторы не смогли получить силу нашей души. Получается, причина нашей смерти в герое короля демонов? Скорее, из-за администраторов, которые тянут за ниточки, управляя этим миром. Эти ужасные создания превратили этот мир в ферму, где выращивают еду для них. А по какой причине учитель не позволяет нам увидеть других учеников? Другие студенты стараются жить в этом мире как можно больше, не используя способности, чтобы их души не были замечены администраторами. Но вот вы уже стали слишком сильны. Деревня эльфов полностью изолирована от этого мира и защищена мощным барьером, который даже имеющие привилегию правители не смогут так просто разрушить. Но если возьму вас, тех, кто уже отмечен администраторами туда, то они смогут найти и других учеников. Так что все непросто. А что за правитель? Те, кто имеет привилегии правителя, это обычно помощники администраторов, которые могут незначительно влиять на устройство мира. Человек может стать правителем, получив одну из особых способностей. Например, у меня такая есть. Таким образом, я стала правителем. Но администраторы на меня никак не влияли. А почему учитель всегда действует втайне? Мы хотели избежать войны между людьми и демонами, в то же время нанося удары администраторам. А их вообще можно победить? Не знаю, о них слишком мало известно. Учитель снова повернулся ко мне. Шон, я понимаю твое желание спасти Лестона, но, пожалуйста, не ходи. Если ты пойдешь туда, ты умрешь. В таком случае я...